Нянька Сатана. Мозги плавятся. Слышали, наверное, такое выражение? Мозги плавятся. Чаще всего от жары или духоты. Иногда от того, что кто-то их выносит. Напрягает непрерывным бубнежем, постепенно превращающимся в монотонный шум. Вопли, кстати, мозги не плавят. От них появляется злость. А вот бубнеж злость глушит, растаскивает по шкале монотонности. Дебилизирует сознание программой белого шума. А если добавить жару, то получается адская смесь заунывности и температуры, воняющая потом и давящая на несчастные серые клеточки так, что они плавятся. Работоспособность стремится к нулю. Черепную коробку заполняет гудящая, как трансформатор, тьма, и ты не слышишь даже себя. Потом гудение уходит, и остается вакуум. Ты не хочешь слышать, не хочешь говорить, не хочешь думать. Ты пребываешь в состоянии томительного полусна, и с каждой секундой желание проснуться становится все слабее и слабее. Огонек энергии кажется сначала светом в конце тоннеля, потом свечкой, потом недостижимой звездочкой. Где-то решают вопросы, что-то придумывают, выкручиваются, изобретают, то есть живут как все, творят повседневность в постоянном движении, а ты дремлешь, спеленутый коконом вакуума. Тебе лень, тебе проще, когда другие. Некоторым вначале неуютно, но потом привыкают. Все привыкают, потому что так легче. Вакуум в голове – прекрасное средство от раздражителей, от неприятностей, от необходимости что-то делать и за что-то отвечать. Вакуум умиротворяет, дарит тишину и снаружи, и внутри. Благословенную тишину, о которой я могу только мечтать. Потому что в моей голове постоянно щелкают переключатели и скрипят шестеренки, гудят сервоприводы и монотонно ходят шатуны. Механика моей машинерии не останавливается ни на мгновение, а в жару или минуты выноса она лишь разбегается, стараясь поскорее преодолеть опасное время, способное ее остановить. Потрескивание микропроцессоров, образующих главный вычислительный центр, становится нервным. Иногда возникает характерное постукивание, но редко. Для этого нужно, чтобы стало совсем жарко, и в прямом, и в переносном смысле. Впрочем, преимущество искусственных мозгов заключается в том, что в случае перегрева автоматически срабатывает охлаждающий контур. Недостаток – вакуум не способен заполнить мою черепушку. Мне не грозит опасность поплыть по течению, отрешившись от мира беззаботной тишиной расплавленных мозгов. Я не дебилизируюсь, я всегда сосредоточен, я хладнокровно фиксирую происходящее и хладнокровно на него реагирую. Адекватно, прагматично, предельно рационально. Я свободен от эмоций. Я свободен в выборе действий. Я полностью автономен, но иногда скучаю по временам, когда жара, духота или вынос мозга наполняли мою голову ватой. Я скучаю по временам, когда умел тупить. Когда был человеком. Аудиофайл 2980-23468-09-8628. Статус несущественный. Стереть? Да. /нет.